Только не это. Утро началось с суеты. Возвращаясь с пробежки, я столкнулась в дверях пансионатского кафе с Катей из пещеры. Она окатила меня таким презрительным взглядом, что захотелось прикрыться. «Прикидывалась наивной дурочкой, а сама искала мужика побогаче», — начала без приветствия подруга. «Ты о чем, Кать?» — не поняла я. «Как будто ты не понимаешь. Об Измайлове, конечно. На других отдыхающих ты не смотрела не потому, что они тебе без надобности. Ты хитрее оказалась. Ловила рыбку покрупнее. А как Измайлов со своими миллионами нарисовался, тут ты и кинулась на него». «Кать, ни на кого я не кидалась. Я его знать не знаю. Даже не рассматривала толком. Только и успевала скатерти перестилать, да еду таскать». Мне не хотелось конфликта. Я шагнула в бок, стараясь обойти подругу, но она преградила мне путь. «Вот и рассмотришь сегодня детально. Тебя же лично заказали на обслуживание к Измайлову. Так что давай, топай быстрее. Не заставляй олигархов ждать. Они этого не любят». «Совсем сдурела?» — рассердилась я. «Никуда я не пойду. Мне работать надо. У меня смена через 15 минут. А здесь у меня не только работа, но и жилье. Если опоздаю, мне Марина голову открутит». «А кто мне твой фартук выдал, как ты думаешь?» Катя подняла руку с зажатым в руку фартуком пансионатского кафе. Бейджик на нем красовался мой. «Это твоя Марина Санна позвонила Артурчику. Тот отправил меня сюда, чтобы отработать твою смену. А тебя Марина уступила Артуру. У него заказ на твое обслуживание яхты». Катя противно захихикала. «Так что топай в пещеру. Оттуда тебя отправят к Измайлову». «Я никуда не пойду. Мне надо успеть вымыться и переодеться. Отойди с дороги». Но договорить я не успела. Телефонная трубка запиликала входящим, и я приняла входящий звонок Марины. Та тоже сегодня не поздоровалась. «Вика, ты сегодня работаешь на выездном обслуживании у Артура Адамовича. Мы договорились поменять тебя с Катей на одну смену. Поторопись, пожалуйста». «Но я не могу. Мне надо переодеться». «Там выдадут униформу. Иди прямо сейчас. И, Вика, я тебе достаточно помогала. Теперь твоя очередь. Если ты сейчас заортачишься, Артур пришлет ко мне проверку. А знаешь, у всех есть за что штрафовать и закрывать. Не усложняй мне жизнь. Поторапливайся». Марина отключилась, не дождавшись моего ответа. Он ей не был нужен. Я и работала, и жила у нее. При этом не платила за ночлег. Отказать не могла. Катя ехидно ухмыльнулась и кивнула в сторону дорожки. «Беги! Торопись обслужить Измайлова с его компанией!» В ее словах было столько противного пошлого подтекста, что стало неприятно. Но я не стала спорить не потому, что времени было мало, хотя и его не хватало. Просто Кате самой хотелось попасть на кейтеринг к Измайлову. И обслуживать его она собиралась лично, а тут я нарисовалась. И Катя не стала бы отказывать Гордею в личных просьбах. Но об этом я говорить не стала. Развернулась и пошла в пещеру. Во мне бушевал ураган гнева. Они меня загоняли в угол, не оставляя никакого выхода. Артур со своим вечным приседанием перед уважаемыми людьми. Марина, от которой я зависела почти так же сильно, как от банка-кредитора. Но они не были виноваты. Зачинщиком всей этой рокировки официанток был Измайлов. Он решил вызвать меня на обслуживание и сделал это. А Артурчик с Мариной затанцевали под его дудку. Все были недовольны, даже Катя. Ей казалось, что я у нее из-под носа увела жениха. А он мне не был и даром нужен. Забирай этого самовлюбленного мажора себе. Я не собираюсь играть больше во влюбленную пару. Женихи пошли ненадежные. От них никакого проку, только сердце потом болит. И семья рассыпается. В неполной семье там уже и разбивать было нечего. А вот представьте себе, можно было оттяпать маму вместо прибавления мужа. Закипая, как чайник, я прибежала к пещере. Вошла со служебного входа и сразу попала в цепкие лапы администратора. Настя умела быть и бультерьером, и вертким ужом. Сегодня она была в шкуре пса с железной хваткой. «Наконец-то! Смотри сюда! Нарезка, салаты, соусы. Все упаковали, подписали. Разберешься. Канапе в контейнерах. Нарезка сразу на тарелках. Урну для мусора тоже поставили. Алкоголь в термосумках. Посуда в ящиках. Банкет на 6 персон. Может быть, кто-то другой поедет. Я не знаю, что делать на этих выездных банкетах». Настя скривилась, как от лимона. «Я бы и сама тебя не отправила. Видно, что ты не официант с опытом. Но хотят только тебя. В противном случае Измайлов все отменит». «Но я же точно сделаю что-то не так!» — взмолилась я. «Это прям на 100% верно. Мы уже приготовились к бою посуды и к жалобе. Все, чем могли смягчить, сделали. Коля все привезет, Лариса сервирует. Подавать будешь по требованию, подливать так же». «А!» Настя хлопнула себя по отштукатуренному лбу загорелой ладонью. «Чуть не забыла. Торт. Он будет в холодильнике. К нему свеча фейерверк в коробке с декором. Там, кроме цветов, фотографии в подставках. Каждый в вазе с букетом один снимок. Разберешься. Если что не будешь понимать, звони Ларисе, она подскажет. И вообще, представь, что это у тебя дома гости. Встречай от души». Настя обреченно вздохнула. «Ты точно облажаешься». Но Измайлов настаивает. «Отказать не можем». Настя схватила меня за руку и потащила в подсобку. Ткнула пальцем в разложенные на столе вещи и открыла коробку с обувью. «Давай, быстро переодевайся и в бой. Некогда мне тут с тобой. Ни один Измайлов у нас в клиентах». Администратор выскочила в коридор, а я подошла к столу, на котором лежала моя форма на сегодняшний день. От того, что я там увидела, мои волосы встали дыбом. «Только не это».